Глава 30. И снова Колесников в школу не явился. Но зато пришла Вера, хоть вроде и не собиралась. Вместе они пытались докричаться до одноклассниц на перемене, но бесполезно. Те только над каждым словом хихикали, кривлялись, фыркали. А когда Рогозина услышала, что за Микой приезжал отчим, то глумливо рассмеялась. «Девчонки, слышали? Так у нашей королевишны не просто папик, это ее отчим. Фу, как гадко! Кошмар! Это же инцест! Вы дуры совсем?» — возмутилась Вера. «Тише, рот закрой, а то сейчас опять на больничный отправим!» Девчонки снова хохотнули. «Какие же вы!» — воскликнула в беспомощном негодовании Мика. «Ни ума у вас, ни своего мнения, ни достоинства. Один лишь стадный инстинкт. Кое-кто выдумал мерзость, а вы как овцы повторяете». «Слышали, девчонки? Она нас стадом овец обозвала?» Альбина обратилась к Громовой. «Эй, ты потише, а то можно и выхватить», пригрозила, глядя из-под лобья, Оксана Громова и даже двинулась на нее. «Девочки, ну что вы не понимаете?» хмыкнула Соня. «Это у нее нервы, нервы». Громова, скроив недовольное лицо, отступила. Рогозина с усмешкой повернулась к Мике. «А ты не нервничай, тебе же вредно». Девчонки почему-то снова прыснули. Парни пока не вмешивались, но отирались рядом и с живым интересом наблюдали за их перепалкой. Вера взяла Мику под руку и оттянула в коридор. «С ними говорить сейчас бесполезно, видишь? В таком случае я пойду к тому, кто распустил эти гадкие сплетни. К Колесникову. Пусть как распустил, так их и прекращает». «Так он же болеет, Скороходова сказала. Грипп там у него или что? А я к нему домой пойду. Заодно и с родителями его поговорю. Пусть знают. Алешка, что, так сильно болен? Ивлева бы они тоже послушали. Ну, пацаны, точно. Леша в инфекционке с Любой, сестрой своей лежит». Вера, понимающе кивнула, затем посмотрела с сочувствием на Мику, которая от расстройства чуть не плакала. Погладила ее за предплечье. «Я тебя, знаешь, как понимаю. В прошлом году, когда мы еще не начали дружить с Колесниковым, я с ним случайно пару раз встретилась вне школы. В кафе и на катке. Он мне тогда, конечно, нравился, но я бы ни за что первая к нему не подошла. Он сам ко мне подходил оба раза. Типа, о, привет, катаешься, давай вместе. Это вот Сонька класса с 8-го его преследовала, причем открыто. Куда он, туда и она. А я, знаешь, какая была раньше стеснительная. Я в его сторону даже посмотреть боялась. Так вот, нас увидели вдвоем тогда, и сразу все стали сплетничать, что я за ним бегаю, что вешаюсь на него, сталкерю. И это еще самое мягкое. Я плакала, а они все только смеялись. Заткнулись только, когда мы и правда стали с ним встречаться. Но и это тоже, конечно, была его инициатива. В смысле, он сам ко мне подошел и предложил. Однако Мика сейчас была настолько поглощена собственными переживаниями, что не прониклась рассказом подруги. «А теперь к нему пойду я. Прямо сейчас. Домой». «Да погоди ты!» Вера взяла ее за запястье, будто желая удержать на бегу. «Мика, ну ты точно уверена, что это он?» «Конечно. Я же говорю тебе, когда приезжал отчим, никого больше не было. А он как раз мимо шел». «Может, ты не видела? Может, кто-то из наших в стороне крутился или из окна школы вас видел?» «Я бы не была так уверена, будь это в другой день. Но это было в субботу, когда все, кроме него и меня, сбежали с урока. Понимаешь, они все уже ушли. В школе оставались только он и я». «Все равно не могу поверить. Ну, просто это вообще на него не похоже. Но не такой он. Ни болтун, ни сплетник и не подлый. Вот какой угодно, но не подлый. Ты же знаешь, я сама его не выношу. Я бы не стала его выгораживать просто так». «Не подлый, говоришь? А спор, по-твоему, это не подло?» Начала заводиться Мика. «Какой спор?» Искренне не поняла Вера. «А ты не в курсе? Даже странно. Так вот, Колесников поспорил с парнями на меня. Ну, что я с ним пересплю, и позвал меня на свидание». Вера округлила глаза. «Да ты что? А откуда ты про спор узнала?» «Не могу сказать», буркнула Мика. «Я обещала, что не скажу». «Ну, не знаю», задумалась Вера, выпустив ее руку. «Прямо вот так, что переспит?» «Именно. А ты думаешь, почему я тогда в классе ему всякого наговорила?» Вера пожала плечами. «Просто так?» «Но нет. Конечно же нет. Ты что? Я бы никогда не стала просто так оскорблять человека. Еще и при всех». Вера несколько секунд молчала, а потом выдала. «Знаешь, если честно, мне и в спор не очень-то верится. Нет, Женька может покрасоваться, повыпендриваться, типа какой он классный, звезда типа. Но спорить, что переспит, ну, не в его духе. Это же как-то унизительно и грубо. А он так к девочкам хорошо относится, ко всем. Правда, даже когда в началке учились, пацаны нас толкали, за волосы дергали, обзывали, а он нет, ни разу. Наоборот, даже вступался». Вон Громозеку пацаны раньше дразнили толстой, а он ее защищал. И если кто из девчонок плакал, утешал всегда. Помню, в 4 классе я получила у доски 2 и ревела потом. Все радовались. Я же круглая отличница была, а он один меня успокаивал, конфету дал. Вера, вспомнив, улыбнулась своим мыслям, но тут же спохватилась. Ну, он со всеми такой. В началке он даже так и говорил. Девочек надо любить. Может, в началке он такой и был. Но люди меняются. А главное, я своими ушами слышала, как потом, после того, как я все ему высказала, Жоржик ему шептал, типа проиграл. Ну, не знаю. Но Жоржик тот еще балабол. Если он что-то знает, то знают все. А я про спор вообще не слышала ни от кого. А давай его спросим. Вот еще. После тех гадостей, что он мне говорил, я даже смотреть на него не могу. От решения мчаться немедленно к Колесникову домой Мика все же отказалась. Послушала Веру. Вместе с ней пошла на урок. Мерзкие шепотки, конечно, не стихли, но вдвоем сносить это было все же легче. А на следующей перемене, когда они обе стояли у подоконника, чуть в стороне от кабинета, Вера вдруг подозвала проходящего мимо Жоржика. Мика сразу напряглась. «Зачем?» – зашипела тихо. Но Жоржик уже подошел с гадкой улыбочкой. Вера не стала ходить вокруг да около и спросила в лоб. «Скажи честно, ты спорил с Колесниковым?» Он сморгнул, явно не понимая вопроса. Даже улыбаться перестал. «Когда? О чем?» «В прошлом месяце. Насчет Мики». Жоржик выглядел искренне озадаченным. Несколько секунд хмурился, соображал. Вскользь посмотрел на Мику, причем так посмотрел, что ей не по себе стало. Ни сально, ни с издевкой, а чуть ли не с ненавистью и презрением. «Да ну тебя, тише!» — сказал он в конце концов. «Какую-то фигню придумала». Превозмогая себя, Мика все же обратилась к нему. «Я знаю про ваш спор. Вы с ним на меня поспорили в тот день, когда были соревнования в старте или накануне. А когда я, когда послала его, ты же ему потом сказал, мол, Онегин, учись проигрывать. Я слышала». Жоржик смотрел на нее, не скрывая неприязни. И это не было театром. Он, правда, очень плохо к ней относился. Она чувствовала. И откуда такой негатив? Что она ему сделала? Неужели все это из-за урока? Но это как-то несоразмерно. Ладно, она не сбежала со всеми. Можно злиться, негодовать, возмущаться, как другие. Жоржик же испытывал к ней что-то сродни отвращению. Как будто она лично ему жизнь испоганила. И этот извечный клоун казался сейчас абсолютно серьезным и честным в своей неприязни. Он и слов подбирать не стал, сказал грубо, с пренебрежением. «Дура, что ли? Нужна ты ему спорить на тебя». Проглотив грубость с каменным лицом, Мика твердо повторила. «Ты ему сказал». «Подкатил, так подкатил. И вот это, умей проигрывать. Твои были слова. Не чьи-то, а твои. Если я дура, то ты просто трепло». «Да мне пофиг, что ты обо мне думаешь», — брезгливо скривился он и пошел дальше, игнорируя попытки Веры остановить его. Но позже, перед последним уроком, она его все-таки, видимо, приперла к стеночке, потому что затем доложила Мике. «Говорила же я тебе, не спорили они». Жоржик сказал, что перед соревнованиями пацаны Женьку просто спросили, типа, чего это он разбежался с Рогозиной. И он сказал, что ему другая нравится. «Ты». И тогда Жоржик ему сказал, мол, Синица лучше Журавля, а ты типа такая, что на кривой козе к тебе не подъедешь. А Онегин ему на это, ну, как обычно в своем духе, ты не подъедешь, а я подъеду. Вот и все. Весь их разговор. И никакого спора не было в помине.